Глава 16. Полет на совиную плаху. На восьмой день командировки Анна Стерхова проснулась раньше обычного. За окном была беспросветная темень. В округе ни огонька, зябко поежилась, она поспешила одеваться. Пелагея Михайловна уже хлопотала на кухне и что-то негромко напевала себе под нос. Запах свежего хлеба и заваренного чая разносился по всему дому. «Рано-то как?» — заметила старуха, увидев Анну. «Едем с Иваном в аэропорт», — ответила та, подтягивая шерстяные носки. «Знаю, рассказывал». Пелагея Михайловна поставила на стол битком набитую тряпичную сумку. «Что это?» — спросила Стерхова. «Тормозок в дорогу. Тебе и Ваньке. Сало, хлеб, пироги с картошкой. На холоде без еды нельзя, мало ли что. Не стоит, на зимовье мы не задержимся. Бери, бери, там в термосе чай, чтобы не мерзнуть». Пелагея Михайловна так настырно совала ей сумку, что спорить было бесполезно. Вскоре в доме появился Астафьев с заспанным лицом, но в хорошем настроении. «Доброе утро, Анна Сергеевна, готовы?» Стерхова кивнула, надела валенки, полушубок и вышла вместе с Иваном на мороз. Ледяной воздух мгновенно превратил дыхание в клубы серебристого пара. Туман, как живой мерцающий саван, обволакивал двор, его тяжелые волны стелились по земле, превращая действительность в зыбкий мираж. Холод в Северске был не просто явлением, он был живой материей и властелином. Уже через минуту они направлялись в машине в сторону местного аэропорта. «Туман!» — буркнул Астафьев и протер рукой запотевшее стекло. «Не нравится мне все это. Думаете, вертолет не полетит?» — спросила Анна. «Пилот сам решит, но если будет так заволакивать, то можно уже сейчас разворачиваться». Поселковая взлетная полоса представляла собой расчищенное поле с редкими огоньками. У ангара стоял вертолет Ми-8, ухоженный, крепкий, будто только что сошедший из заводского конвейера. Его обшивка блестела в мутном утреннем свете, и не было ни намека на ржавчину или облупившуюся краску. Этот вертолет был особым, на нем прилетел сенатор. Машина тяжело сидела на шасси, как зверь, присевший перед прыжком. Боковая дверь вертолета была сдвинута, внутри виднелся темный салон с удобными креслами и столами, что выглядело чуть ли не фантастически на фоне грубого ангара и обшарпанной полосы. Возле вертолета суетились двое мужчин в заледеневших комбинезонах и кожаных куртках, проверяя крепления и баки. По металлической лесенке уже поднимались криминалист Ромашов и Сизов, оба в тяжелых куртках и с поклажей. Стерхова поднялась на борт и прошла в кабину пилота. В кресле командира сидел пожилой мужчина в наушниках, еще два кресла были пустыми. «Доброе утро», — поздоровалась Анна. «Утро как утро», — буркнул командир и постучал пальцем по прибору. «Туман крепчает. Долететь, может, и долетим, а вот обратно не знаю. Какова вероятность, что мы застрянем на зимовье?» «Если вдруг погода испортится, дня два точно просидим. Но по прогнозу, вроде туман к обеду развеется». Он помолчал и потом кивнул. «Ну, хорошо. Если что, определимся по ходу». Командир обернулся и крикнул в открытую дверь. «Ребята, лезьте в машину. Взлетаем». На борт поднялся второй пилот, за ним бортмеханик. Последний убрал лестницу и силой задвинул дверь. Вернувшись в салон, Анна устроилась в кресле у иллюминатора. Натужно взревел двигатель, завращались винты, вертолет вздрогнул. Земля начала отдаляться, и вскоре они поднялись над тайгой. Внизу мелькали темные пятна хвойных деревьев, иногда змейки замерзших ручьев. Вскоре пейзаж исчез за плотной стеной тумана. Анна всматривалась в белую пустоту, и вдруг ее охватило странное чувство. Зачем она здесь? Как ее сюда занесло? Ледяное безмолвие, вертолет, тайга. Все это казалось чем-то далеким, почти невозможным. Вертолет слегка поболтал, а пилот заговорил в рацию, голос его был хриплым и спокойным. «Пролетаем гряду, минут через 10 будем на месте», — он оглянулся назад. «Сизов». Егор Иванович встал с кресла и протопал в кабину. Прошло 10 минут, когда стало заметно, что вертолет понемногу снижается. Скоро сквозь туман показались очертания избушки. Она стояла среди деревьев, затерянной в бескрайней тайге. Возле нее темнел большой плоский камень, припорошенный снегом. В салон из кабины вернулся Сизов. «Прилетели, совиная плаха». Стерхова ощутила волнение, что-то древнее, потаенное было в этом названии. За иллюминатором клубился туман, но ей чудилось, что в его молочной глубине движутся силуэты. Это место дышало не ветром, не снегом, а густым вязким временем. Вертолет медленно снижался над зимовьем, закладывая плавный круг над заснеженной тайгой. Лопасти с ревом рубили воздух, взметая крошево снега за индивелых верхушек елей. На мгновение совиная плаха исчезла за белой пеленой. Анна Стерхова прищурилась, пытаясь разглядеть за поднявшимся снежным вихрем избушку. Сердце билось ровно, но в затылке возникло странное напряжение. Пришло понимание того, что вот такие места существуют вне времени и вне привычных законов. Накренившись, вертолет тяжело сел на снег, лопасти замедлились. Бортмеханик сдвинул в сторону двери и расправил лестницу. Астафьев, вылезший первым, протянул руку Ане. Она спрыгнула вниз, почувствовав, как валенки провалились в снег. За ней вылез Ромашов, прижимая к груди увесистый чемодан, последним сошел Сизов. Только теперь Стерхова заметила, что из-за его плеча торчит карабин. «Это еще зачем?» — поинтересовалась она. «В тайгу без оружия не ходят», — ответил охотник, поправляя ремень на плече. Он хрипло кашлянул и, не глядя на нее, надвинул глубже ушанку. Они двинулись к избушке гуськом, стараясь попадать в следы впереди идущего. Тропинки не было, только снежная целина и тайга, застывшие, как зверь в засаде. Где-то вдалеке треснуло дерево, словно мороз разодрал его пополам. Над верхушками сосен висел сизый туман. Избушка совиной плахи встретила их черной осевшей крышей и заплесневелыми венцами. Она скособочилась, пережила все и всех, но стояла и не сдавалась. Дверь покосилась, кое-где доски разошлись и щели забило снегом. «Не заперто», — сказал Сизов и толкнул дверь. Та не поддалась, он снял с плеча карабин, прислонил его к стене и пнул дверь ногой. Звонко хряснув, та нехотя отворилась. Внутри пахло холодом, старым деревом и гнилью. Анна вжалась в полушубок, в избушке было еще холоднее, чем снаружи. Свет попадал внутрь сквозь маленькое застекленное оконце. Дощатый стол, исцарапанный ножами и временем, сколоченные нары, старая железная печка. Все говорило о том, что тут жили и выживали многие. Анна сняла перчатку и провела рукой по краю стола. Иней, тонкий, как паутина, прилип к подушечкам пальцев. «Холодно», — пробормотала она. «Потому и печка стоит», — Сизов бросил на пол охапку дров. Поставив карабин в угол, он долго возился у печи, достал окоченевшими пальцами из кармана спички, сложил пирамидкой лучину и сунул под нее подожженную березовую кору. Щепки затрещали, и огонь стал нехотя лизать сырую древесину. По избушке поползло скупое тепло. Сизов дунул в топку, и пламя ожило, рыжее и жадное. Тень от его фигуры заплясала по стенам, и Анне вдруг показалось, что это был не Сизов, а древний дух, который смог договориться с огнем. «Сейчас отогреемся», — бросил он, встряхнув заснеженную ушанку. Ромашов деловито разложил на столе рулетку, фотоаппараты и свои записи. Анна расстелила рядом крупномасштабную карту. «Попробуем произвести реконструкцию событий. Начнем в избушке, потом выйдем наружу и дальше в тайгу». Сизов ухмыльнулся. «Ну-ну, а я посмотрю, далеко вы уйдете?» Присев у печи, он протянул руки к огню. Анна метнула на него строгий взгляд. «Конечно, посмотрите, потому что пойдете с нами». Ромашов прошелся по избушке и огляделся. «Начнем с разбитой керосиновой лампы. Здесь был пожар». Криминалист показал выгоревшее пятно на полу. «Осколки и металлические части были разбросаны в радиусе 2 метров». «По вашему мнению, начавшийся пожар мог полностью спалить всю избу?» — спросила Стерхова. «Как нечего делать», — сказал Ромашов. «Если бы его не потушили, изба сгорела бы за 20 минут». Он перешел к нарам. «Судя по описанному в протоколе расположению спальников, могу предположить, что трое спали на нижних нарах и только визгар наверху. Это подтверждает анализ крови». «А где же спал пятый?» Она приблизилась к нарам. «Всерьез предполагаете, что всех убил Холофидин?» «Его спальник был на 2-м ярусе нар, но крови на нем не было». «Предположим, Холофидин или кто-то другой убил троих, а визгара только ранил, и тот смог убежать. Как думаете, что помешало убить визгара?» «Во-первых, то, что визгар был умеренно пьян, он выпил меньше других, что опять-таки подтверждает результаты анализа. Во-вторых, он был крепким мужиком. Могу предположить...» Ромашов заглянул в свои записи и продолжил. Убийца зажег керосиновую лампу и быстро прикончил троих на нижнем ярусе нар. Как только он перебрался на верхний ярус, Визгар проснулся и, получив несколько ножевых ранений, бросился вниз. Очевидно, он спал одетым поверх спальника. Тот залит кровью, но разрезов в нем нет. Потом Визгар схватил горячую лампу и грохнул ее о пол. Продолжила Стерхва вдоль предполагаемой траектории побега. После этого он выбежал из избы. К разговору присоединился Астафьев. Когда в тайге мы нашли убитого Визгара, на нем была теплая куртка с капюшоном, теплые сапоги, но не было шапки. «Трое безголовых тоже были одеты», — заметил криминалист. «Спать ложились, не раздеваясь, все ж таки городские, да еще пьяные. За огнем в печи не смотрели». Предположим, куртку Визгар мог схватить в темноте, а вот шапку вряд ли нашел бы. И все-таки, почему убийца дал ему уйти? — озадачилась Анна. Астафьев сделал несколько шагов от нар к выгоревшему пятну на полу. — Потому что убийца бросился тушить пожар, это было важнее. — Остаться ночью в мороз в тайге без укрытия смерть подобна, — сказал Астафьев. — Это выдает бывалого человека, — подметил криминалист. «По вашему мнению, в какое время это произошло?» — снова спросила Стерхова. «Если бы убивал я, — вдруг заговорил Сизов, — то убил бы их под утро. Что за удовольствие ночевать с мертвяками? А утром бы ушел из избы». «Возможно, вы правы. Прикончив троих убийц, вытащил их на улицу. Отсюда кровавые следы волочения». Направившись к выходу, Анна мотнула головой. «Нет, не так. Дождавшись рассвета, убийца двинулся по следам Визгара, догнал, застрелил его и вернулся на зимовье. Только после этого он перетащил тела к ручью и обезглавил их». «Зачем?» — воскликнул Астафьев и повторил. «Зачем? Почему мы не поговорим о мотивах? На черта это было ему нужно?» «Халафидину?» — спросил криминалист. «Хотя бы и ему. Но здесь версия. Перепились и поубивали друг друга, не пролезет». Иван взглянул на Ромашова. «Сами говорили, что Халафидин принимал антибиотики и не пил спиртное». «Предположительно», — аккуратно вставил криминалист. «Послушайте», — тихо сказала Стерхова, — «я все думаю про пустые банки из-под тушенки. Что-то здесь не то. Почему за 11 дней эти пятеро съели 56 банок, а, например, не 55?» «Кто-то хотел есть больше других», — пошутил Астафьев. «У них было много других припасов, догнался бы чем-нибудь другим, например, копченой колбасой. Давайте порассуждаем, пусть и условно, с большими допущениями. Могло быть так, 10 дней они съедали по 5 банок тушенки, на 11 — 6. «Предполагаете, что на зимовье появился кто-то шестой?» — догадался криминалист. «Предполагаю», — кивнула Анна. «И этот шестой не вломился в избушку ночью, он был принят и накормлен. Возможно, эти пятеро с ним были знакомы». «Ну, это уже не допущение», — воскликнул Ромашов. «Это чистейшая фикция». «Любая логичная версия имеет право на существование», — заметил Иван. «Выходит, незваный гость явился к ним днем, сожрал банку тушенки, а под утро всех перебил. Зачем? Почему мы не говорим о мотивах убийства? Это же главное». «И что?» — криминалист норовисто подбоченился. «У вас есть свидетели? Кто? Вороны насосных или совы?» «Нет, милые мои, свидетелей нет и быть не может. Тайга — закон, медведь — прокурор». Он постучал указательным пальцем себе по голове. «Думайте, ищите и обрящите». «Вернемся к Халафидину», — примиряющим тоном продолжила Стерхова. «В следственных материалах указано, в избушке не было его верхней одежды, значит, он ушел заранее, до убийства. Если бы убийцей был Халафидин, то он непременно забрал бы свой карабин. Из этого следует, что он вышел из избушки под благовидным предлогом, по нужде или за дровами, без карабина и сразу же сбежал. Халафидин не пил, поэтому держал нос по ветру. Он что-то почуял или, возможно, знал больше других». «Вполне могло быть и так», — согласился Ромашов. Анна застегнула полушубок и махнула рукой. «Идемте на улицу. Егор Иванович с нами». Они вышли, как показалось, белый морозный ад. В отдалении, вжавшись в куртки, курили пилоты. Астафьев крикнул. «Идите в избушку, там печка». Стерхова повернулась к Сизову. «Егор Иванович, покажите, откуда и в каком направлении шли следы, которые вы заметили». Охотник огляделся и уверенно показал рукой. «Отсюда и на северо-восток, туда. Несколько человек шли практически след в след. Другие следы на северо-запад, 3 человека, не меньше. Ерунда какая-то получается. Убийц было несколько. На северо-востоке ручей, в котором обнаружили безголовых. На северо-западе Енисея, деревня Староверов, до них 20 километров. Тело Визгора нашли в 1,5 километрах к югу от Зимовья. Рассуждая, Стерхова перевела глаза на Сизова. В том направлении были какие-то следы? Этого я не помню, не видел. Ну, хорошо. Покажите место, где нашли тела безголовых. Все 4 двинулись вглубь тайги. Сизов шел первым, прокладывая дорогу. Крабит болтался за его спиной, и от этого всем было только спокойнее. Шагая след вслед, Стерхова представляла, как все происходило 2 года назад. Снег, кровь, трупы, вокруг бесконечная тайга, безжалостная, чистая, вековая, готовая сохранить любую, даже самую страшную тайну. Минут через 20 они подошли к ручью, русло которого угадывалось только по едва заметной ложбинке в снежном покрове. Астафьев вытянул руку, показывая место. «Вон там они лежали, все трое, под снегом на льду». Анна замерла. Слишком живо представилась. Белый снег, вспоротый кровавыми разводами, и 3 безголовых тела. «Головы раскатились, но были рядом», — добавил он. «Раскатились», — повторила Стерхова, чувствуя, как мороз пробирает до костей. «Вы правы», — Иван простуженно кашлянул. «Прямо отрыв башки», — Анна резко повернулась к нему. «Это вы к месту». «Виноват», — он огляделся. «Но почему для убийц было важно перетащить их сюда? Они же могли оставить трупы в избушке, но почему-то заморочились, перетащили их в тайгу, отрезали головы. Опытный человек не станет тратить силы зимой в тайге попусту». «Значит, не попусту», — заметила Стерхова. «Если убитых перетаскивал сюда один человек, он потратил на это немало времени и ушел зимой, не утром, а позже. Если убийц было несколько», — она ненадолго задумалась, «если бы их было 2 и больше, Визгор бы не сбежал. Убийца был один, и я уверена, что это не Халафидин». «Тогда куда он, по-вашему, делся?» — спросил Астафьев. «Убийца мог догнать и убить его. То, что тело Халафидина не нашли, не значит, что его не убили. Другой вариант — он просто выбился из силы и замерз в тайге». Вскоре они возвратились на Зимовье. Прежде чем улететь, Сизов затушил огонь в печи и подвесил на крюк сумку с крупой, солью и сухарями. На подоконник поставил привезенную с собой керосиновую лампу и бутыль с керосином. Туда же положил обернутой пленкой блок спичечных коробков. «Порядок, теперь можно лететь». Направляясь к вертолету, Анна приблизилась к камню плахи и смахнула перчаткой снег. Камень был огромный, черный и гладкий. Вдруг где-то наверху прозвучал резкий крик, пронзительный, похожий на человечий. Стерхова испуганно вздрогнула и запрокинула голову. «Это сова?» «Совы днем не кричат», — сказал Сизов. Но прежде чем кто-то успел хоть что-то сообразить, с ближайшей ели сорвалась быстрая тень. Сова, огромная, с распахнутыми крыльями, пролетела над их головами. Острое перо чиркнуло полушубок Анны, оставив черную метку. «Да нет, это же чертовщина какая-то», — Стерхова проводила взглядом летящую птицу. Из вертолета выглянул командир. «Эй, где вы там? Летим или нет?» «Летим», — подтвердила Анна.